Глава шестая. Враждебные вихри. Она двигалась. Она жила своей неясной жизнью. Она, кажется, просто жаждала подчиняться хоть какой-нибудь разумной воле. Она была еще подхалимски покорна, но потому с какой легкостью она выполняла все, что ей приказывали мальчишки, чувствовалось, в ней заложены огромные и еще неизведанные силы, и неизвестно еще, какие могут быть последствия, если машина эта начнет действовать. Но мальчишки не знали об этом, и потому действовали смело и решительно. Казалось, что им все доступно и все понятно. Их усыпляла вкрадчивая покорность машины. А тут еще шарик перебрался на заднее сиденье, свернулся клубком и уснул. И это удивительно спокойное и почти домашнее поведение собаки еще более подбодрило Юрия. Несколько неожиданно для себя он вдруг предложил: «Слышь, давай немного прокатимся». «На этой машине? А что? Мы ж с тобой не такое видели. Замечаешь, она же слушается». Совершенно непонятно стремление конструкторов создавать такие машины, которыми может управлять всякий, кто захочет. Все-таки в управлении техникой нужны какие-то барьеры для слишком самонадеянных и чересчур легкомысленных. Смелость она тоже требуется не всегда. Иногда полезнее осмотрительность. Обо всех этих правильных и мудрых вещах Вася подумать не успел, а может быть и не сумел. И он легко, слишком легко согласился. «Давай попробуем. А то, когда придут взрослые, поставят машину под стеклянный колпак, и нас к ней даже на пушечный выстрел не подпустят». Юра кивнул и сразу стал серьезным и даже строгим. Он включил двигатель и нажал педаль подачи энергии. Машина осталась верной себе, покорной и ласковой. Тихонечко тронулась с места, развернулась где нужно и стала как раз против дверей. И стала вовремя, потому что пройти в дверь она не могла. Но ведь недаром ребята осваивали ее столько времени и знали, как им показалось, каждую рукоятку и каждый тумблер. Бойцов смело повернул одну из них, переключил тумблер, и с машиной произошли невероятные изменения. Собственно, невероятными они были с точки зрения всех, кто не был знаком ни с этой машиной, ни с техникой будущего. Просто в машине что-то произошло, и за несколько секунд она неуловимо изменила свои габариты, как бы перестроилась, стала узкой и длинной. Бойцов возвратил тумблер в нормальное положение, повернул рукоятку, и превращение окончилось. Машина осторожно приблизилась к открытому люку, несколько секунд словно принюхивалась или присматривалась к окружающему, а потом смело, но несколько неуклюже, клюнув носом, сползла на песок. Впервые, может быть, за многие века гусеницы под ней бодро крутились. И, должно быть, от этого плавность хода казалась необыкновенной. Ни толчка, Ни рывка мальчишки не ощущали. Они вдосталь накатались по песчаному дну карьера, и тут высказался Вася. «Послушай, а ведь, по идее, она же должна еще и летать!» Что ж, Васю Голубева можно было понять. Он, конечно, в свое время пережил необыкновенные приключения, но в ходе всех этих приключений летать ему не довелось. Как-то не попадалось такой техники. А тут техника была под рукой, и не воспользоваться ею казалось просто невозможным, даже неумным. Правда, Юра на мгновение вспомнил свои приключения на планете Красных Зорь, посуровил и поэтому излишне строго взглянул на товарища. И тогда Вася, как бы понимая всю необычность своего предложения, уже готов было пойти на попятную. «Нет, если, конечно, это опасно, то...» При этом он и сам не знал, что умудрился польстить Бойцову, ведь из его слов можно было понять, что он во всем доверяет Юрию. Он как бы признавал, что у Бойцова отличная летная подготовка, опыт и знания. Юрий как можно скромнее пожал плечами. «Ну что ж, если тебе хочется...» Что ни говорите, а всегда приятно, когда люди признают твое мастерство хоть в чем-нибудь. Хотя бы в раскалывании орехов или в умении плевать дальше всех. А в этом случае признавалось мастерство вождения неведомой машины. Нажали на нужные кнопки, повернули все необходимые рукоятки и переключили тумблеры, и все произошло именно так, как и предполагали ребята. По бокам выдвинулись стреловидные, как на реактивных самолетах, крылья. И только после всех этих преобразований была, наконец, нажата педаль подачи энергии. И вот тут-то машина впервые показала свой нрав. Вместо того, чтобы плавно подняться в воздух, она резво, как молодой козел, подпрыгнула так, что у ребят что-то подкатило к горлу, и мускулы стали тяжелыми и негнущимися. Безмятежно спавший шарик проснулся и с тревогой огляделся. «Скоростной разгон!» — нашелся Юрий, но Вася недоверчиво посмотрел на него. «Может, ты не то включил?» «Все то, что нужно, просто пережал педаль». Как будто все было правильно, машина выровнялась и легко и спокойно парила над карьером. Парила так, как, например, стрекоза или вертолет. «Здорово!» — улыбнулся Вася. «Куда уж лучше!» «Давай поднимемся выше». «Попробуем!» Юрий осторожно нажал педаль, и машина поднялась над лесом. Странно и немного смешно было видеть деревья сверху. У многих сосен, оказывается, совсем крохотные, как деревца первогодки вершинки. И на самой-самой вершинке упрямо тянущийся вверх, ярко-зеленая веточка, последний годовой отросток ростовой почки. От этого бор сверху казался нежным и несколько беззащитным. Но попадались такие места, где вместо нежно-зеленых побегов торчали засохшие вершинки. Смотреть на них было немного грустно. Здесь стояли обреченные на гибель деревья. Ведь все живет до тех пор, пока растет. Вот почему над одним из таких участков, как говорят лесники, перестоявшего леса, Вася предложил: